Как говорил один мой хороший знакомый, свершилось, товарищи. У меня появилась возможность осуществить мечту всей невообразимо долгой жизни. Мечту, которая владела мной едва не с первого дня появления на свет. Я грезил ей, даже когда был почти таким же всемогущим, как сам Зевс. Папик, что говорить, был все-таки покруче. С другой стороны, на Олимпе вообще никто даже не мечтал помериться с ним пиписькой. Перспектива получить молнии по загривку привлекала мало. И внезапно до меня только сейчас дошло, в чем эта мечта состояла. Сколько раз, помню, думал о том, когда же, наконец, старик склеит ласты и как ему в этом помочь. Для чего? Прежде казалось, чтобы самому присесть на его уютный стульчик, где даже в самые жуткие морозы тепло и снизу не поддувает. Теперь понял. Ни хрена подобного. Вовсе не хотелось мне его горшок осваивать. Потому и не стал я тогда помогать папаше освободить теплое местечко. Подсознательно чувствовал, что оно мне нужно, как собаке пятая лапа. А ведь мог бы сковырнуть родителя, мог. Для меня с моей изобретательностью это плевое дело. А чем бы все закончилось? Да просто после Юлиана Отступника не Зевсу, а мне пришлось бы с обескураженным видом уводить клан с горы. И чувствовать на себе разные неприятные взгляды. От кого сочувственные, от кого злорадные, а от кого и насмешливые. Семейка-то у нас та еще. Искренней любви и симпатии никто друг другу не питал. Ну, разве что Артемида к Аполлону. И то потому, что они близнецы. Зато уже Аполлону на Артемиду было откровенно плевать. Нет, Мойры никогда не ошибаются. И что ни происходит, все к лучшему. Хорошо, что весь позор достался старику. В конце концов, это он своей политикой довел клан до того, что нам пришлось оставить гору. Делал бы все по уму, и никакие христиане в Европу не сунулись бы. Никогда. Получается, что он был не на своем месте. Я умею трезво оценить обстановку и скажу, я тоже оказался бы не на своем месте, встав во главе клана. Потому что на самом деле я только сейчас осознал, где мое место и к чему я все время неосознанно стремился. Ведь я что получил бы, заняв престол на горе? Всего лишь эфемерную власть над умами людей. Фу, пошло и довольно-таки мелко. Толку с того, что людишки постоянно оглядывались, как бы он их своей молнией не приголубил. Все равно творили, что хотели. С ними, с людишками-то, давно все ясно. Мелкие пакостники. Стыдятся, но сами же свои законы нарушают. И не только свои. Раньше шли против воли Зевса, Ра или, скажем, Ваала. Теперь также преспокойно плюют на то, что требует от них Библия или Коран. При этом с круглыми глазами до усрачки доказывают, что они праведники и вообще чуть ли не святые. И нахер спрашивается мне такая власть? Вот старик ей пользовался, как верховный владыка, и флаг ему в руки. Что до меня, то объективно сопоставляя свои желания и возможности, я действительно достоин власти над миром. Только власти физической, а если точнее, финансовой. Можно плевать на Зевса, который где-то там, за облаками, что скрывают вершину горы. Плевать, потому что он в ответ плюет на каждого человека в отдельности. Главное, чтобы все вместе дурить не вздумали. Оно понятно, во всякую мелочь вникать никаких божественных сил не хватит. Да и на личную жизнь времени не останется. А без личной жизни, по себе сужу, боги хиреют и становятся раздражительными. А ты попробуй плюнь на кредитора, который предоставил тебе для жизни все и завтра придет требовать погашения долга. Слюны у вас, дорогие мои, не хватит. И вот такой кредитор имеет над заемщиком реальную, а не выдуманную духовную власть. И вот таким кредитором всегда хотел стать я. Для всего мира в целом. Для каждого человека. А в перспективе и для каждого бога в отдельности. Вот в этом, как я понимаю, и состоит мое предназначение. Я, чего греха таить, и прежде подумывал загнать весь мир в финансовую кабалу. Ведь при желании должникам можно любой процент врубить. Заплатят, никуда не денутся. У меня и возможностей раньше было, не в пример сегодняшнему, куда больше. Гора, она серьезные штучки вытворять позволяла. Но я себя сдерживал. Все эти соглядатые донесут старику, крупного разговора не избежать. Если, конечно, дело только разговором ограничится. А зачем оно мне надо? Лаяться с ним, раз уж все равно подсиживать не собираюсь. Потому и не дергался я прежде в этом направлении. Мудро выжидал. Нам, богам, время позволяет ждать. А теперь, когда старик двинул кони, мойры сами подсунули мне вариант с кокаином. Ну а что? Лучше момента не придумаешь. Афина далеко. Посейдону давно плевать, что на суше происходит. Аид вообще забыл, когда из-под земли выбирался, забойщик хренов. Пришел мой черед брать в руки власть. Именно ту власть, о которой мечтал. А с таким товаром, как кокаин, развернуться можно очень даже запросто. Быстро и повсеместно. Главное, сначала грамотно пиар-компанию провести. А уж это я устрою. Лучше меня в этом деле специалистов не было и нет. Помню, на какой-то броненосец партию червивого мяса впарил, потому что расхвалил как бурятское национальное блюдо. Вот не расхвалил бы, получил по физиономии от господ офицеров. А так самим господам офицерам пришлось по мордасам выхватывать. Только меня это уже не касалось. Я свое дело сделал, товар сбыл, деньги получил. Да, пиар-компания, за ней дело не станет. Потом нужно будет изящно подвинуть главу этого наркокартеля. С этим, думаю, тоже справлюсь, раз в свое время чуть самого старика не подвинул. И тогда все денежки красиво и волнующе потекут в мой карман. Полагаю, лет через 5 весь мировой финансовый рынок будет исполнять мне минет за глотом. И тогда Афина может дергаться, сколько влезет. Ничего она мне уже сделать не сможет. И никто не сможет. Даже арест с Гераклом. А с Гефеста я прикажу с живого кожу содрать. Положу перед своей кроватью, как арест сделал. Ну и Афину пусть ко мне приволокут. Не захотела добром, буду насильно целку ломать. А то ведь баба-то уже сколько тысячелетий мается, все мужика найти себе не может. Помочь надо, а как же. Заодно и Артемиду пусть в тайге поищут, ей тоже помогу. Я лет через 5 гадам буду всем помогу. Всех, кто имел отношение к горе, прикажу до кучи собрать. Будут у меня и прислуга, и для удовольствий всяких разных. Чего им действительно без дела-то мыкаться?